Глава 18. Все за Москву. Должно быть, он вылез тихонько из поезда под утро, когда я, наконец, забыла сном. С собой Игорь прихватил свой баульчик, валенки и зимнее пальто, а демисезонный оставил. На столе у вагонного окошка осталась коробка с общим сахаром-рафинадом, запас которого обычно сдавался Игорю на хранение, как жителю верхней, самой недосягаемой полки. От буханки хлеба, полученной нами вчера, была отрезана небольшая краюшка. Больше Игорь ничего не взял. Бегство Игоря было для меня тяжелым ударом. Я совсем растерялась. Не сразу я решила сообщить обо всем Анне Семеновне. Аня так и села, когда услышала. «Что же это такое, Крупицына, как-то допустила?» «Но вот разве можно на тебя положиться?» «Ах, боже мой, будет станция, я протелеграфирую по всей линии, и в школу надо сообщить». «И как назло, ребенок фронтовика!» Ребята мои были тоже потрясены исчезновением Игоря и готовы были уже обрушиться на Витю Минаева. «Нашелся тоже прокурор!» — возмущалась Люда. «Настоящий скорпион!» — поддержала ее Галя. «Лучше удовольствия не знает, как укусить кого-нибудь. А уж вопьется, так не отвяжется. Ну что, дождался теперь?» «И, конечно, не он наши загадалки украл. Теперь уж ясно», — поддакивала Галя. Витя отмалчивался. А глубокомысленный Дема пытался примирить их. С одной стороны, отчасти Витька прав был, раз он там бритовочку нашел, но с другой стороны, конечно, Игорь, видно, тоже не виноват. Хотя с другой стороны... А у меня самой совсем руки опустились. Как это я не досмотрела! Ах, Игорь, Игорь, несносный маленький козерог, самый отчаянный из моих зодиаков! Он канул в этот тревожный, взбудораженный мир, через который мчался наш поезд. И где его там найти теперь? А капитан Малинин говорил при прощании: «Сберегите мне Игоря, Симочка!» Вот тебе и уберегла. Да, видно, у меня еще нет никакого педагогического опыта. До этого дня, когда меня опять начинало уж очень неудержимо тянуть в Москву, я старалась сама доказать себе, что должна ехать хотя бы ради Игоря. Этим я выполняла наказ командира Малинина. Капитан Малинин оставил мне на попечение своего сына, и вот я сопровождала его. А теперь мне сразу опостылил наш вагон, и снова нелепо обидным стал казаться мой отъезд из военной Москвы. Но поезд все шел и шел. И надо было по-прежнему заниматься тем, что мне было пока положено делать. Ходить на станциях вместе с Анной Семеновной за продуктами, дежурить по вагону, заваривать чай. Поздно вечером, когда все дела кончились и ребята, взбудораженные бегством Игоря, наконец угомонились, я подсела к Анне Семеновне. Она тоже совсем измучилась за этот несчастный день и уже укладывалась, раскатывая на нижней полке свою постель, свернутую на день. «Анна Семеновна», — тихо начала я. «Что скажешь, Крупицына?» — устало отозвалась она, расправляя матрасик. «Привстань, Симочка, я постелюсь. Ты сама что не ложишься?» Я секунду молчала, набираясь духу. Потом, эх, была не была. «Анна Семеновна, отпустите меня». «Что?» — не поняла она. «Куда тебя отпустить?» «В Москву назад отпустить». Бедная Анна Семеновна, взбивавшая свою подушку в воздухе, застыла на минутку, повернулась ко мне, села, не выпуская подушки, и прижала ее к себе, скрестив на ней руки. «Здравствуйте! Этого еще не хватало! Ты соображаешь, что говоришь?» Она обоими кулаками ожесточенно стиснула подушку. «Анна Семеновна, милая, нет, только правда. Вы выслушайте меня, Анна Семеновна. Ведь мне капитан Малинин что говорил, когда уезжал? Чтоб я ему Игоря сберегла. Я ведь только из-за него и поехала. А теперь спрашивается, куда я еду, для чего? Нет, постойте, погодите, вы послушайте, Анна Семеновна. Я же вам не так уж нужна. Вон с вами Катя Ваточкина едет, и Евдокия Кузьминишна, да плюс Коля Воробьев, и еще две вожатые, и Ксения Петровна. Вполне обойдетесь. Но разве дело в том, что мы без тебя не обойдемся? Какие ты крупицы на пустяки и глупости говоришь, слушать странно. Анна Семеновна даже подушку в угол швырнула. Кто об этом думает? Ты вот лучше представь себе, как я себя буду чувствовать, если тебя отпущу. Хороша я буду, нечего сказать. Но куда ты сейчас поедешь? Ты видишь, что делается? Что нас на экскурсию из Москвы повезли? Ты все-таки уже взрослая девушка, и пора тебе понимать обстановку. Иди спи, отдыхай, и не болтай ерунду. Она взглянула на меня, и голос у нее помягчал. Я тебя очень хорошо понимаю, Сима. Поверь, но я надеюсь, что и ты меня поймешь, особенно после сегодняшнего. Верно ведь, Сима? Ну, иди спать. Изнервничалась ты, бедная. Смотри, на кого похожа. На другой день я вышла где-то на стоянке, чтобы набрать кипятку для ребят. Как раз в эту минуту на станции заговорило радио. Передавали вчерашнюю вечернюю сводку. В течение ночи с 14 на 15 октября положение на западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону. Наши войска оказывают врагу героическое сопротивление, нанося ему тяжелые потери, но вынуждены были на этом участке отступить. Я почувствовала, что из-под моих ног, как доску, выдернули землю. Минуту мне казалось, что я качаюсь в пустоте, судорожно ища руками, за что можно ухватиться. Потом земля снова медленно утвердилась под моими подошвами. У меня так колотилось сердце, что я долго не могла сойти с места. Весть ошеломила меня, как страшно звучало. На западном направлении ухудшилось. Значит, под Москвой плохо. Они прорвались. Ужасна была самая мысль, что город в опасности. А вдруг прорвутся в Москву? Нет, об этом нельзя даже думать. Ни разу на крыше не испытывала я такого колющего сердца страха, какой испытала сейчас. Я невольно посмотрела в ту сторону станции, откуда мимо входной стрелки пришел наш поезд. Может быть, вон там, за 1000 километров отсюда, куда ведут эти рельсы, пути уже перерезаны? И я почувствовала, что уже не вернуться. Уже поздно, нельзя. Мир стал еще уже. И кто знает, может быть, там остались и папа, и мама, и Ромка. Не знаю, сколько времени стояла я на перроне. Я очнулась, когда, обдав меня горячим паром, оттолкнув плотным воздухом, прогрохотал мимо эшелон. Я успела прочесть на красном полотнище, прибитом к стенкам вагона во всю длину: «Москва за всех, все за Москву». И пока стоял на этой станции наш поезд, прошли туда еще 3 эшелона. Могучие паровозы напористо тащили за собой огромные составы. Танки стояли на платформах, орудия. Это шла подмога Москве. И зеленые семафоры всех станций без очереди, ни минуты не задерживая, пропускали срочные маршруты. Мне казалось, что машинисты в этот день гнали свои паровозы быстрее, чем всегда. Они тоже спешили к Москве. А мне хотелось крикнуть им: «Скорее, скорее! Москва ждет вас! Спешите ей на подмогу!» Чуточку приободрившись, я побрела к себе в вагон. «Симочка, ты бы легла совсем, а то у тебя вид не очень здоровый», — сказала Галя. «Это ты все из-за Игоря расстраиваешься». У меня очень разболелась голова, и до следующей станции я не вставала с полки. А на станции нас опять надолго задержали. И я вышла, сказав ребятам, что хочу подышать свежим воздухом. На самом деле, мне хотелось узнать, нет ли каких-нибудь новых сведений о Москве. Я ходила по перрону, заглядывала к дежурному, спрашивала всех, но никто ничего не знал. Я направилась обратно к нашему составу, но мне пришлось остановиться. По первому пути проходил на Москву большой военный поезд. Он остановился, паровоз погнал по холодной земле струи шипящего пара. Я стояла вся окутанная белым сырым облаком. И через это облако я расслышала голос, гортанный, певучий и такой знакомый, что у меня щеки закололо от разом нахлынувшей к лицу крови. Голос этот, мальчишеский еще и в то же время наделенный какой-то властностью, раздавался совсем близко от меня. Но проклятый паровоз напустил такого пару, что я никак не могла разглядеть. Я побежала на голос, невольно глотая мокрый, пахнущий баней пар, и натолкнулась прямо с разбегу на говорившего. Что-то загремело. «Ой!» — вскрикнула я. «Извините, пожалуйста!» И пар рассеялся. Передо мной стоял Амет. Я бы никогда не узнала его, если бы не слышала его голоса. Как он вырос! Он был совсем взрослый. На нем была длинная кавалерийская шинель, казацкая сабля. Меховая шапка была сдвинута на затылок. А в ногах у него, обуты в хорошие, ладно сидящие сапоги со шпорами, валялось обыкновенное ведро, конское ведро. Оно и загрохотало, упав на землю, когда я набежала в облаке пара на Амеда. Он не сразу узнал меня. «Амед! Амед!» — говорила я. «Здравствуй, Амед! Узнаешь? Я это!» «Что такое? Извиняюсь!» — бормотал Амед, нагибаясь за оброненным ведром, но не отрывая от моего лица своего взора из-под косматой шапки. И вдруг он узнал, как взлетели его брови к вискам, как заблестели у него глаза, какой веселый стал он весь. «Сима? Нет, серьезно ты? Извиняюсь, честное слово, что такое? Не узнал. Сима, здравствуй!» Он схватил мою руку, крепко пожал, опять бросил ведро на землю и прикрыл мою ладонь другой рукой. «Сима», — тихо повторил он, — «ну скажи, пожалуйста, вот называется встреча. Честное слово, что такое? Ты совсем большая сделалась, взрослая совсем. Ай, смотри, какая Сима! Куда едешь? Почему ничего не писала?» «Как не писала? Что ты, Амет? Да я тебе все время писала. А вот ты как раз... Зачем ты говоришь? Неправильно говоришь. Я тебе 100 раз, 1000 раз писал». И так мы стояли, радостно смеясь в лицо друг другу, и говорили какие-то глупости о том, кто кому сколько раз писал. Потом мы с Амедом спохватились, что времени у нас может быть всего минута, и сейчас мы снова разъедемся. «Ты слышал, Амед, сегодня сводку?» «Немного слышал». «Плохо под Москвой, Амед». «Будет хорошо, Сима. Видишь, сколько народу? Все в Москву едут. Хорошо будет». «И вас тоже туда послали?» «Обязательно туда. Видела, какие джигиты у нас? Особая такая кавалерийская часть генерала Павлихина. Не слышала еще?» «Скоро будешь слышать. Знаешь, какие у нас кони? Самые лучшие кони. Нет таких нигде. А этот самый твой, ну, этот Дюльдяль тоже едет?» «Обязательно едет!» Он выпрямился, щелкнул языком, присвистнул и крикнул гортанно: «О-хе-хе! Дюльдяль!» И тотчас звонкое, заливчатое ржание послышалось из большого вагона. «Идем, покажу», — предложил Амет. «Честное слово, такой конь! Царь никакой на таком не ездил!» Где-то на путях тренькнули буфера, заголосил паровоз. А вдруг это наш состав пошел? «Амед, погоди», — сказала я. «Нам сейчас отправление могут дать». «Что такое, честное слово, какое отправление?» Путаясь в двух словах, как можно быстрее, рассказала я Амеду о нашем эшелоне, о моих ребятах, о том, как тяжело мне было уезжать из Москвы, как страшно мне стало сегодня, когда я подумала, что туда уже нельзя вернуться. «Почему нельзя? Что такое?» — сказал Амед и наклонился вдруг ко мне. «Слушай, Сима, извиняюсь, правда, зачем нам ехать? Один туда, другой сюда. Едем с нами. Я по нашей теплушке главный. Как Денгене на вечеринке, меня все слушают. 4 коня у нас, место будет. В чем дело, честное слово, едем в Москву?» Минуту назад он мне казался еще совсем чужим, потому что очень изменился с тех пор, как мы расстались 2 года назад. А теперь, когда он наклонился близко, я снова разглядела его и увидела, что хотя он и вырос, стал шире в плечах и резче чертами лица, но все в нем осталось таким же. И застенчивые ресницы, под которыми мерцал веселый блеск черных глаз, и неподвижные утесные переносицы, вздрагивающие у висков брови, и тонкий рот со сверкающими зубами, и высоко срезанные загорелые скулы. Ну, конечно, это был тот самый Амед, с которым мы разглядывали Марс во время великого противостояния, и скакали на лошадях по пескам, и лазили в тростники Мургаба. Нашелся, нашелся Амед! И он ехал защищать Москву, мой город. И там, во фронтовой, верно целиком занятой военными делами Москве, мыкался, может быть, Игорек, одинокий, бесприютный. А меня поезд увозил все дальше от Москвы. А что если... Надо было решать мгновенно. И наш состав... и воинский эшелон генерала Павлихина могли двинуться со станции каждую минуту. Я сама не знаю, откуда в такие минуты берутся и неслыханная дерзость, и уверенность в себе, помогающие сразу решаться на самое трудное. «Амед», — торопливо спросила я, и он понял, что я решилась. «Амед, ты скажи только, это можно? Не ссадит?» «Кто такое ссадит?» Амед положил руку на эфес шашки. «Кто смеет садить? Раз Амед Юсташ Бергенов сказал, садись, все!» Он оглянулся, добавил вполголоса. «Конечно, всем говорить, показывать не надо. Тогда стой здесь, я сейчас!» Крикнула я уже на бегу, пролезла под вагонами, бросилась к своему составу. Только бы успеть, чтобы поезд Амеда не ушел. Я вбежала в свое купе. Быстро собрала самые необходимые вещи и одеяло, наскоро свернула, завязала узлом, подхватила свой чемоданчик. Прежде чем укладывать зеркало, успела глянуть в него. Нечего сказать, вид. Я поправила волосы, потом огляделась. В купе никого не было. Ребята стояли снаружи, у подножки вагона. Мне трудно было бы пройти мимо них, не прощаясь, да и они бы и заметили. А что я могла им сказать? Поэтому я соскочила на другую сторону пути, обежала наш состав и только когда была уже далеко от своего вагона, крикнула: «Люда, Галя, скажите Анне Семеновне, что я срочно уехала в Москву! Прощайте!» Они, кажется, не расслышали. Или, может быть, разобрали, да не поверили своим ушам. А я уже нырнула под другой состав. Вот и эшелон с бойцами, конями, повозками генерала Павлихина. Я запомнила его по новеньким вагонам. Но до вагона Амеда было еще далеко. А в этот момент паровоз прогудел, дернул состав и двинулся. Роняя вещи, подбирая и запихивая их на ходу в узел, спотыкаясь, бежала я, что есть силы, а поезд все ускорял и ускорял свой бег. Я догнала вагон, но не могла взобраться в него, и мне казалось, что все уже потеряно. Я стала отставать, как вдруг чьи-то руки сверху подхватили меня под мышки и втащили высокий вагон.